Давно рассвело, все углы избы очистились от ночной тьмы. Варечка никак не могла сосредоточиться и все пыталась вспомнить, что же это приключилось-то ночью. Она напряженно поморгала, затем глаза ее остановились на небольшом сундучке, стоявшем рядом с кроватью. В нем хранилось у Варечки все самое драгоценное, от денег и облигаций до двух заветных узелков, одного с праздничным, другого с еще подвенечным, начавшими слегка жухнуть от давности нарядами. Варечка проверила деньги, облигации, все было на месте. Но едва она развязала первый узелок, глаза ее сделались совершенно круглыми и застыли, а губы побелели. «Свят, свят, свят!» — хотела прошептать она. Не смогла, и тотчас непроизвольным усилием отбросила от себя одну из самых игривых вещей женского туалета, а именно обшитые нежнейшими батистовыми кружевами розовые шелковые панталоны, совершенно новешенькие, неизвестно как очутившиеся в ее сундучке. Но еще больше изумилась Варечка черная и уж совсем лишилась языка, когда в привычном узелке не оказалось ни одной знакомой вещи, ни праздничной юбки, ни темного сатинового платья, ни высоких ботинок. Дрожащими руками Варечка выхватывала то один, то другой непонятный и легкомысленный предмет, вроде тончайшей короткой ночной женской сорочки, просвечивающей насквозь, или кокетливого с острыми мысками лифчика, или уж какой-нибудь немыслимой подвязки. В избе запахло лежалыми и сладкими духами. Затем Варечка, совершенно уже ошалев, наткнулась на какую-то коробочку, машинально, ни о чем не думая, открыла ее и извлекла резиновый предметик мягким колечком и, тараща глаза, стала разматывать, надевая на большой указательный палец. Когда эта резиновая штучка размоталась до утолщенного ободка и стала похожа на пустотелую колбаску, Варечка, до сих пор с неистребимым любопытством рассматривающий ее и старающийся понять, что же это еще за штуковину послала ей судьба, вся густо и ярко покраснела. Она поняла, что это такое, потому что неожиданно вспомнила, как бабы зубоскалили друг с другом как-то на полднике по поводу такой же вот штучки и довольно откровенно высказывались в отношении ее. В первый момент Варечка изо всей мочи затрясла рукой, пытаясь освободиться от паскудной резинки, но та словно прилипла к пальцам, и Варечка в несказанном омерзении души сорвала ее другой рукой, отбросила от себя и кинулась из избы за помощью к Ефросинье. Едва взглянув, Ефросинья опознала сорочку Настасьи Плющихиной. Та не так давно хвасталась перед бабами этой обновкой, чем совсем доконала Варечку.